Глава 4. В комнате адвокатов они сидели на стульях в ожидании Ахмеда Аббасова. Дверь открылась, и в комнату вошел мужчина чуть выше среднего роста. Крупные черты лица, большие темные глаза. Начинающие сидеть усы, жесткие темные волосы, широкие плечи, мощный торс. Такой мужчина мог понравиться женщинам. Конвоир вышел в коридор. Аббасов кивнул обоим адвокатам, усаживаясь на привинченный к полу стул. «Господин Аббасов, хочу сообщить, что ваши родственники наняли вам еще одного адвоката, вашего земляка», — сообщил Баташев. «Господин...» Он просит, чтобы его называли господином Дронго. «Зачем?» — спросил Аббасов. Это было его первое слово. «Так решили ваши родственники?» — ответил Баташев. — В данном случае вы можете отказаться. Аббасов посмотрел на нового адвоката. — Вы из Баку? — спросил он. — Нет, меня нашли в Москве. — Почти честно ответил Дронго. — Кто вас нашел? — Ваш старший брат и ваша племянница. Они попросили меня защищать ваши интересы. — Напрасно. Я им передал, что мне ничего не нужно. Все уже и так решено. «Пока ничего не решено», — возразил Дронго. «Но если вы будете сидеть с таким безучастным видом и твердить, что все решено, возможно, решение суда тоже станет предопределено». «Оно и так предопределено», — возразил Аббасов. «Хотя делайте, что считаете нужным. Мне все равно». «Понятно. Могу я поговорить с вами наедине?» Аббасов посмотрел на него какими-то мутными глазами. Дронго даже испугался. В них не было самого главного – интереса к жизни. «У меня будет только одна просьба», – сказал Ахмед Аббасов. «Я хочу написать свое завещание, если это возможно, и нотариально его заверить». «Вы не ответили на мой вопрос. Могу я поговорить с вами наедине?» «Зачем?» «У меня есть к вам несколько личных вопросов». «Это ни к чему. И тем не менее я настаиваю». «Вас прислала моя племянница?» «Сабина все никак не может успокоиться». «Вы разрешите мне поговорить с вами наедине?» В очередной раз терпеливо попросил Дронго. «Ладно», кивнул Аббасов. «Делайте, что хотите». Дронго обратился к Баташеву. «Жакафар Сабитович, можно мы поговорим с вашим другом наедине? Если это вас не обидит, конечно». «Я все понял еще тогда, когда вы появились в нашей юридической консультации», усмехнулся адвокат. «Говорите, конечно. Вы могли говорить и в моем присутствии, я не понимаю азербайджанского. Но учтите, что вас могут прослушивать, хотя это и запрещено законом». Он поднялся и вышел из комнаты, позвонив конвоиру, чтобы открыть дверь. Они остались вдвоем. «Что вам нужно?» – тихо спросил Аббасов. «Почему вы не оставите меня в покое? Я ведь уже признал свою вину. Что вам еще от меня нужно? Это я убил Лешу Паушкина, и двое свидетелей видели, как я его бил ножом. Что вам еще нужно?» «Давайте говорить по-азербайджански», – предложил Дронго. «Так будет удобнее. Во-первых, я не адвокат». «Интересное признание», – пробормотал Аббасов. «Неужели вы ангел, который прилетел сюда, чтобы меня спасти?» «И не ангел. Я частный детектив, эксперт-аналитик. Меня попросили помочь вам, расследуя ваше уголовное дело». «Мне помочь невозможно. Я сам во всем виноват». «Хватит!» – резко прервал его Дронго. «В конце концов, вы не мальчик. Ведите себя как взрослый мужчина и ответственный человек. Ваши родственники сходят с ума. Ваши дети не знают, что с их отцом. Ваша племянница бегает по всем лучшим адвокатам Москвы, а вы валяете дурака, корчите из себя мученика. Может, хватит издеваться над своими родными и близкими? Пожалеете хотя бы их?» «Я оконченный человек. Очевидно, у меня такая судьба. Есть люди, у которых все предопределено. Сначала Замира, потом мой срыв. Все было предопределено. Равнодушно сказал Абасов. Ваша первая супруга умерла в результате тяжелой болезни, вспомнил Дронго. Иногда подобное случается. Но, насколько я знаю, вы не сломались, не опустили руки. Наоборот, через год после ее смерти вы перешли в банк «Универсал», где работали до сих пор. И работали, очевидно, очень хорошо. Если сначала вас сделали заместителем заведующего, потом первым заместителем, потом заведующим отделом, потом начальником управления и, наконец, вице-президентом. Насколько я знаю, вас даже хотели выдвинуть первым вице-президентом банка. И человек с такими способностями вдруг превращается в опустившегося типа, в ничтожество. Никогда не поверю. Не нужно меня оскорблять, поднял голову Абасов. Нужно! Крикнул Дронго. Иначе я не смогу прошибить ваше стоическое равнодушие. Ты решил остаться в этой тюрьме до конца жизни? Или не понимаешь, что твое признание делает из тебя пожизненного заключенного? Хочешь умереть героем в тюрьме? О своих детях ты подумал? Они всю жизнь будут ходить с клеймом детей-убийцы. Ты этого хочешь? Тебе так больше нравится? Он видел, как били эти слова по несчастному человеку, сидевшему напротив него. Видел, как тот вздрагивает. Но иного выхода он не представлял. Ему было важно вывести из состояния равнодушия Абасова. Заставить его начать говорить. Выбить из него эту напускную маску равнодушия. Он продолжал кричать. И вдруг Абасов заплакал. Это было так неожиданно и страшно. Он обхватил руками лицо и начал громко плакать. Все его тело сотрясалось от рыданий. Дронго достал носовой платок, протянул своему собеседнику. «Хватит», — попросил он. «Уйдите», — простонал Абасов. «Я сегодня себя убью. Не нужно мне жить. Я не должен жить». «И очень глупо поступите. У ваших девочек и так нет матери. Как они будут без отца? Можете себе представить, что скажут в Баку? Дети человека, которого убили в тюрьме. Никто не поверит, что вы сами себя убили». Он нарочно говорил эти безжалостные слова, чтобы образумить Абасова и через боль вывести его на возможное откровение. «Что мне делать?» спросил, наконец, Абасов, убирая руки. Он вытер лицо, было заметно, как он волнуется. «Сначала успокоиться», – посоветовал Дронго. «Выбросить из головы глупую мысль о самоубийстве. Затем осознать, что ничего не потеряно. И, наконец, помочь мне найти возможные мотивы убийства, чтобы как-то облегчить вашу участь. Это вы убили Паушкина?» «Да, конечно, я. На глазах у свидетелей». Про свидетелей мы еще успеем поговорить. Первый вопрос. Где вы взяли нож? Не знаю. Следователь написал, что это я принес с собой охотничий нож, и я подписал свое признание, но это был не мой нож. Уже интересно. Тогда чей? Не знаю. Как это не знаете? Вы вошли в номер, нож был там? Да. Лежал на столе. Я сразу обратил на него внимание. Тогда получается, что нож принес Паушкин? Возможно, это был его нож. Но я подписал признание, что это был мой нож. Понятно. Теперь второй вопрос. Как вы узнали, в каком номере находится Паушкин? Мне сообщили. Кто сообщил? Я не хочу об этом говорить. Вы пришли в гостиницу? Вошли в номер, который снимал Паушкин. Увидели нож на столе и сразу стали бить свою жертву? Нет. Сначала мы поговорили. Но я был в таком состоянии, что просто сходил с ума. Что было потом, я не очень помню. Почему? Об этом я не буду говорить. Интересная беседа у нас получается. Зачем вы тогда разгромили кабинет Паушкина? Я этого не делал. «А кто это сделал?» «Не знаю. Я вообще не входил в его кабинет. Следователь сказал, что там нашли мои отпечатки, и я подписал, что входил в комнату и устраивал там беспорядки». «И вы точно помните, что не входили?» Точно помню, что меня там не было. Они сидят на другом этаже. Я туда даже не спускался. Ясно. Теперь скажите, зачем? У меня только последний вопрос. Зачем вы его убили? Этого я вам не скажу. Тогда я не смогу вам помочь. Значит, у меня такая судьба. Не можете? Не нужно. Но я вам ничего больше не скажу. Это не выход. Я хочу понять ваши мотивы. Почему вы его так ненавидели? Это мое личное дело. Что-то личное? Я не стану отвечать на ваши вопросы. Черт возьми, мне опять нужно напомнить вам, что я пришел сюда помогать. Помогать вытащить вас из той тупиковой ситуации, в которую вы попали. Или вы опять должны поплакать и подумать о самоубийстве, чтобы начать отвечать на другие вопросы? Не нужно меня мучить, попросил Абасов. У меня болит голова, я хочу в камеру. Вы же не следователь. Я хуже. Ему нужно всего лишь отчитаться перед своим начальством и сдать дело в указанное время в суд. А мне важна истина. Любой ценой важна истина. И поэтому я буду вас мучить до тех пор, пока вы не скажете мне правду. Абасов опустил голову. «Почему вы не хотите мне поверить?» – спросил Дронго. «Я ведь не ваш враг, а ваш друг. И вы достаточно разумный человек, чтобы понимать всю сложность ситуации. Мне важно знать ваши мотивы. Зачем вы его убили? Что толкнуло вас к этому нелепому поступку?» «Я не хочу говорить на эту тему». «Черт возьми, вам придется говорить! Я не уйду отсюда, пока не услышу от вас мотивы вашего преступления! Что мне еще сделать, чтобы заставить вас говорить? Может, мне нужно еще раз сказать все, что я про вас думаю?» «Не нужно. Я сам все знаю. Но мне тяжело. Обещаю вам, что никто, кроме меня, никогда не узнает о нашем разговоре. В этом вы можете не сомневаться». Абасов снова молчал. «Говорите», – попросил Дронго. «У меня не так много времени. Почему вы его убили?» «Я...» Было заметно, как волнуется Абасов. «Что-то личное?» – снова подсказал ему Дронго. «Да», – выдохнул Абасов. «Дело в том, что он, что они, что он...» «Он учился вместе с моей супругой в школе». «С вашей второй супругой?» – ошеломленно уточнил Дронго. «Какой кретин этот следователь!» – подумал он. «Не выявить такого факта!» «Кажется, Сабина сказала, что Паушкину было 33, почти столько же, сколько было и второй супруги Абасова. Значит, они учились вместе в школе». «У меня супруга выросла в Подмосковье, а затем переехала в Литву», – продолжал Абасов. До 91-го года они жили в Подольске, потом переехали в Литву. Она вернулась в Москву только в 99-м, через 8 лет. «Значит, ваша нынешняя супруга Алдона и Паушкин были знакомы?» «Они вместе учились», – подтвердил Абасов. «И он... он...» «Я не могу больше говорить». Он с такой силой сжал свои кулаки, что они захрустели. «Я вас слушаю». Дронго подумал, что версия начинает вырисовываться. «Ей было 16», – выдохнул Абасов. «И он был? Он был ее первым мужчиной». 16 лет. Они были еще совсем детьми. Но вы понимаете, как я должен был на это реагировать? Они увиделись потом в нашем центральном офисе, когда Паушкин приезжал сюда из нашего подмосковного филиала, и сразу узнали друг друга. Она мне о нем рассказала». «Она говорила, что он был ее первым мужчиной?» «Конечно, говорила. Еще до того, как мы с ней стали встречаться. Она ведь провела 8 лет в Литве. Там совсем другие нравы. Она не скрывала, что у нее были мужчины до встречи со мной». «Вы должны понимать, что у 30-летней женщины наверняка были мужчины до вас». «Я это понимал. Она даже встречалась одно время с известным актером. Мы оба были уже не подростками. Ей было около 30, а мне больше 40. Но первый мужчина... Говорят, что женщина всегда помнит своего первого мужчину. Запоминает на всю жизнь. Есть даже такая теория, что все зависит от первого мужчины. Каким он будет в постели? Нежным или грубым? Ласковым или нетерпеливым? Женщина запоминает это на всю жизнь. И когда Паушкина перевели к нам в центральный офис, я буквально потерял голову. Хотя Алдона у нас уже не работала. Но они словно нарочно иногда случайно встречались на разных приемах или корпоративных вечеринках. Вы считаете, что она вам изменяла? Не знаю. У меня не было доказательств. Понимаете, мне было очень трудно. Хотя я больше четверти века живу в Москве, но у меня, очевидно, сохранился менталитет южанина. Для меня жена – это нечто святое. Для Замиры я был единственным мужчиной. Первым и единственным. «Хотя она не была для вас единственной женщиной», – заметил Дронго. «Это наше типичное южное лицемерие. Мужчине позволено все, женщине – ничего». «Да», – кивнул Абас. «Как у нас обычно говорят. Один мужчина для женщины – это очень много, а двое – это уже мало». Я не знаю, какие у них были отношения. Но неожиданно я начал получать сигналы об их возможных встречах. Мне звонили на мобильный и сообщали, что они встречаются. Тайно встречаются. Я стал нервным, начал срываться. Ездил за город проверять эти сообщения. Два раза заставал жену одну за городом и устраивал безобразные сцены. Алдона плакала. Я даже думал нанять частных агентов, чтобы следили за ними. И, наконец, решился обратиться в одну контору. Они выследили Паушкина, который снял номер в Мариотте, и позвонили мне, сообщив, где именно он находится. Вот тогда я уже не выдержал. Поехал туда и ворвался в номер, чтобы найти Алдону. Ее там не было. На столе лежал нож. Сначала мы просто спорили, и он все отрицал. Я пришел в бешенство. К этому времени у меня уже были некоторые доказательства их связи. Когда он стал отрицать... Я схватил нож, лежавший на столе, и начал его бить. Что было потом, вы знаете. «Типичное убийство в состоянии аффекта», – пробормотал Дронго. «Почему вы не рассказывали об этом следователю?» «Неужели вы ничего не поняли?» – поморщился Абасов. «Лучше быть убийцей, чем рогоносцем. Лучше пусть меня считают неуравновешенным психопатом, чем обманутым мужем. Такого позора я просто не переживу». «Кто вам обычно звонил на мобильный? Мужчина или женщина?» «Это был женский голос». «И неизвестная женщина сообщала вам, что они встречаются?» «Да». «Причем они звонили каждый раз, когда она действительно уезжала за город или куда-нибудь в другое место. Один раз она улетела в Санкт-Петербург со своей подругой на 2 дня. И мне сразу позвонили, сообщив, что Паушкин тоже улетел. Я взял билет и полетел в Санкт-Петербург. Ворвался к ней в номер. Она была со своей подругой. Потом мне сказали, что Паушкин отпрашивался на 2 дня, но я его там не застал, хотя подозрения усилились. В общем, я начал сходить с ума». «Не легче было развестись, если вы не доверяли своей новой супруге?» «Я ее любил», – вздохнул Абасов. «Может, поэтому и сходил с ума». «Теперь все понятно. А в какое агентство вы обратились?» «У меня был их номер телефона. Кажется, Осирис. Частное охранное агентство. Они и выследили Паушкина, когда он снял номер в отеле. Самое страшное, что сразу следом за ним позвонила Алдона, которая сообщила мне, что задержится сегодня вечером у своей подруги. Сразу после этого мне позвонил другой наблюдатель, который следил за Алдоной, и сообщил о том, что она тоже приехала в отель «Мариотт Аврора». Меня словно током ударило. И тогда я сорвался. Поехал в отель. Но Алдоны там уже не было. Он даже не замечал, что повторяется, что рассказывает об этом уже во второй раз. Очевидно, он много раз прокручивал эти сцены в своей голове. и много раз рассказывал их самому себе. Дронго нахмурился. Даже сейчас Аббасов был не совсем адекватен. Было заметно, как его волнует эта тема, хотя с тех пор прошло много дней. Она знает, что вы поехали туда из-за нее. Я имею в виду в отель. Думаю, что догадывается. Но я не виделся с ней с тех пор, как попал сюда. С какого телефона вам звонили? Не знаю. Телефон звонившего не высвечивался. Но она меня крепко доставала. У меня было такое ощущение, что эта звонившая женщина находится всегда рядом со мной. Где-то очень близко. А в кабинет к Паушкину в тот день вы точно не входили? Нет, не входил. Это абсолютно точно. Зачем? Что я там мог найти? Кто-то устроил там беспорядок. Это не я. Нашли ваши отпечатки пальцев. Может, вы были в таком невменяемом состоянии, что сами не понимали, как именно себя ведете? Нет, я бы запомнил. И до того, как мне позвонили из Осириса, я уже был на взводе. Дело в том, что я нашел в другом месте. Впрочем, это не важно. Я был уже в плохом состоянии. Договаривайте, потребовал Дронго. Нет. Упрямо и как-то зло покачал головой Аббасов. Есть вещи, о которых невозможно говорить. Даже своему адвокату. Даже на исповеди. Неужели вы ничего не понимаете? Я не стану вам рассказывать такие подробности, которые могли бы скомпрометировать Алдону и опозорить меня. Скажу только, что я был в тот вечер в ужасном состоянии, но в кабинет Паушкина я не входил. Слишком много чести для него. И тем более никакого беспорядка я не устраивал. А сорвался только после того, как мне позвонила Алдона. Ведь оба наблюдателя подтвердили, что они встречаются в отеле. Это она рассказала вам, что Паушкин был ее первым мужчиной? Конечно. Иначе откуда бы я узнал? Зачем она это сделала? Мы тогда только познакомились, и она достаточно честно рассказала мне о своей жизни. Как жила в Подольске, как переехала в Вильнюс, как получила там звание вице-королевы красоты, как вернулась в Москву, как встречалась с Паушкиным, потом с одним литовским бизнесменом, за которого даже хотела выйти замуж, затем с нашим известным актером. Мы ничего не скрывали друг от друга. Я тогда даже не мог представить себе, что в наш центральный офис переведут этого Паушкина. Иногда бывают такие роковые совпадения. Очевидно, на мое несчастье. Перестаньте себя винить. Вас просто грамотно развели и подставили. Есть такой московский термин. Я думал, что это относится только к деньгам. Возможно, и к деньгам. Вас готовили на должность первого вице-президента банка. И об этом все знали. Вполне вероятно, что Ребрину, которого вы должны были заменить, все это не очень нравилось. Совсем не нравилось. Но он понимал, что должен уходить на пенсию. У нас с ним разница более чем в 20 лет. Представляю, как ему не хотелось уходить. У вас уже составлено завещание? Нет. Но я хотел оставить завещание, чтобы все передать своим детям. Не получится. У вас супруга не работает. Значит, половина имущества автоматически переходит к ней. Вот ведь как интересно получается. Кто это придумал? Наследственное право, пояснил Дронго. Современное российское законодательство. Аббасов тяжело вздохнул и посмотрел на свои руки. Может... «Действительно все это подстроено?» – неожиданно сказал он. «Но в любом случае во всем виноват только один человек. И этот человек сидит в комнате перед вами. Я убил Паушкина, и я должен за это отвечать». «Сначала мы все проверим», – сказал Дронго. «Назовите номер вашего мобильного и остальных ваших телефонов. Я постараюсь все проверить». И никому не рассказывайте, о чем мы здесь с вами говорили. Иначе я не смогу ничего проверить. Никому не говорите. Ни следователю, ни вашему адвокату. Я постараюсь проверить факты, о которых вы мне сказали. Абасов согласно кивнул. «И еще», – добавил Дронго, – «постарайтесь держать себя в руках. Легче всего уйти из этой жизни. Сложнее – принимать удары судьбы и не сгибаться под этими ударами. Вы меня понимаете?» «Да», – кивнул Абасов. «А теперь позовем нашего старого адвоката, иначе он просто обидится. Я бы на его месте так и поступил», – улыбнулся Дронго.